Глава 18. Дорогой, к чему спешить? Всего-то 5 месяцев прошло. Улыбается мадам Шир, откидываясь на спинку высокого кресла. Тем более сегодня праздник. Дай девочке хотя бы насладиться торжеством. Кабинет мадам Шир наполнен воздухом. В нем нет закрытых окон, и лишь магическая преграда от ветра позволяет документам лежать ровно на столе. Сразу видно, что это место принадлежит Сильфе. Высокие потолки, 3 широких окна в пол и минимум мебели. Кругом много света и пространства. Сегодня на мадам Шир летящее платье нежно-лавандового оттенка, что делает ее необыкновенно женственной и хрупкой, даже несмотря на сталь, что виднеется на дне голубых глаз. Черные волосы собраны по бокам серебристыми гребнями, инкрустированные жемчугом, и спадают вдоль спины. Весь ее образ говорит о ранимости, романтичности, какой-то щемящей невинности, тем более странно видеть ее в рабочей обстановке кабинета. Конечно, Фэй умная девочка и с языком, правилами этикета справляется хорошо, чего нельзя сказать о премудростях ведения хозяйства. И только сказав это, мадам Шир позволяет себе многозначительный взгляд, в котором видится неприкрытая ирония. На губах Ордена появляется короткая усмешка, которая исчезает в ту же секунду. «Дарин, это слишком жирно для тебя», — качает он головой, позволяя себе разочарованный вдох. «Полагаешь, тонко намекнуть мне не удалось?» — усмехается она. «Полагаю, что стоит помнить свое место, даже тебе». В голосе Ордена нет и талики веселья, и мадам Шир легко подхватывает изменившееся настроение столь важного гостя. «Прости, я была беспечна», — легко соглашается женщина в надежде загладить свою оплошность. «Позволь загладить свою вину», — улыбается она, подвигая в сторону Ордена конверт. «Я знаю, тебе было интересно», — многозначительно смотрит она в глаза своему покровителю. Орден легко берет в руки конверт, и прежде чем распечатать его, вновь смотрит на мадам Шир. По губам мужчины скользит немного хищная улыбка. «Очень долго, даже для тебя. Ну, сделала же!» — пожимает она плечами. «Сам бы попробовал быстрее!» — притворно оскорбленно фыркает она. «Для этой работы у меня есть ты!» — качает головой Орден, открывая конверт и вчитываясь в написанное. «В принципе, и читать-то особенно нечего. Всего 3 имени, но вот такие...» Все 3 имели контакт с Квинсен-Е в течение минимум 30 лет до его уничтожения. До этого времени информации найти не смогли. К сожалению, больше ничего узнать не удалось. Знаю только, что они бывали там, но подробности... «Ты знал, что в этом борделе ставили что-то типа печати запрета на считывание с памяти? Представляешь? Должно быть, у них был какой-то артефакт. Иначе ума не приложу, как стайка демониц это вытворяла», — пожимает плечами Дарин. «И вообще, несмотря на то, что бордель имел такую славу, но высшие были там не в чести. Как эти туда попали? Ума не приложу», — пожимает она плечами. «И не знаю, как у тебя, но у меня море вопросов после того, как я покопалась в этом деле». «Например?» — прищурился Орден, проводя указательным пальцем по нижней губе. «Ну, хотя бы все эти слухи об увеличении магического резерва. Удачный ход по привлечению клиентов?» — фыркает она. «Но ведь верили и шли, и деньги в Квинсен-Е текли рекой. Туда даже попасть было невозможно, если обитательницы борделя сами не выбирали счастливчика. Я уже молчу о том, что все управление городом пяти дорог было чисто номинальным. Представляешь, бордель и администрация стояли бок о бок, и все бы ничего. Но для местных это выглядело как дворец, стоящий рядом с управленческим корпусом. Они держали этот город. Это можно сказать совершенно точно. Если честно, я по-хорошему восхищена предпринимательской жилкой этих дамочек, возбужденно всплескивает руками Дарин. Из-за урядного дома удовольствий создать миф, сказку для дурачков, готовых платить за это немыслимые деньги. И все же, вдруг замолкает она, и все же Квинсенье разыграли как разменную монету или целенаправленно уничтожили. Да не может же такого быть, чтобы он всерьез был нужен кому-то из них. Кивает она на конверт в руках Ордена. «Не уверен», — качает головой мужчина. «Слишком много вопросов и слишком мало информации о самих Квисен. Чем больше об этом думаю, чем чуднее кажется сам факт того, что столетиями никто в Алмау толком не интересовался этим демоническим сообществом. Как такое возможно? Ты думаешь, в Квинсенье жил обособленно отдельный вид демонов?» Вопросительно изогнув бровь, мадам Шир берет в руки маленькую чашечку из тончайшего фарфора и как-то по-особенному деликатно подносит ее к губам. «Высшие?» Не в силах скрыть изумление, смотрит она на Ордена. «Кто бы знал!» — фыркает Орден. Эти айдовы дикари со своими обычаями скормили все тела к ярдам в пустыне. Брезгливо морщится дракон. Мы не знаем ни их физиологии, ни сколько их было, ничего, вздыхает он. Я готов был бы отпустить эту историю, но не могу. Он не озвучивает вслух историю с имперской печатью, как и странную смерть Римана из рода Шада, что так нелепо умер, когда завел привычку ковыряться в трагедии пятилетней давности. Дарин достаточно осведомлена, чтобы понимать многие вещи с полуслова. В конце концов, не просто так она держит эту школу для благородных служителей. А по факту, главная ценность которой в том, что именно здесь взращивается нижняя, но отнюдь не самая маловажная часть шпионов и осведомителей Алмау. Школу мадам Шир порой покидают не просто слуги, а уже завербованные шпионы, которые, как маленькие муравьи, расползаются по благородным домам Алмау, чтобы приносить крошки со всей империи тому, кто в конечном итоге сложит из них идеальный пирог. Дарин всегда сама отбирает тех, кто будет работать на этой стезе. И Орден прекрасно знал, что лучше Сильвы с этим никто не справится. «Все же это очень интересная история», — ухмыляется она. «Такой давно не было. Но, Арт, что ты будешь делать, если это правда кто-то из них?» — спрашивает она. «Все зависит от того, кто именно». Сухо бросает мужчина, кидая еще один взгляд на письмо в своих руках. На маленьком клочке бумаги красивым каллиграфическим почерком выведено три имени. Эйта Фламер, Кая Кор, Тоден Вариан. Имя брата неприятно царапает его изнутри. Меньше всего ему бы хотелось столкнуться с тем, что его брат окажется замешан в этой некрасивой истории. «Понимаю», — скупо бросает Дарин, прекрасно понимая, что имена непростые. «Бери их в разработку, Дарин», — все же говорит Орден. «Неважно, буду ли я что-то делать или нет, в конечном счете я хочу знать, кто посмел взять печать моего рода и отдать приказ». «Тебе даже не интересно, почему?» — спросила она. «Нет, это я узнаю и так», — покачал он головой. причины не важны. Еще меня интересует, имеет ли кто-то из них отношение к смерти Римана. «Только не говори, что медведь был так важен», — прищурилась женщина. «Важен яд, которым его отравили. Над этим работает Саден. Он намеренно не вдается в подробности поиска специалиста, способного создать нечто подобное. А я сижу дома, отслеживаю отцовский гарем, выбираю жену, любовниц, наложниц и тихонько зверею от дворца». Вдруг шкодливо улыбнулся мужчина, и Дарин поняла, что рабочая часть их встречи подошла к концу. «И как? Выбрал?» «Хм, само собой», — усмехнулся Арден, хотя взгляд темных глаз остался таким же непроницаемо холодным. «Если что, у меня в этом выпуске есть очаровательные малышки, что смогут помочь тебе пережить заточение». «Обойдусь». Арден уже было собирался попрощаться с Дарин, как словно по натянутой струне его родовой метки прошла обратная вибрация, которая тут же считалась болью и страхом. «За мной!» Он и сам не понял, как позволил выйти клыкам и зарычал на Дарин, что явно испугалась такой перемене в нем. Но уже в следующую секунду вспыхнул черный огонь перемещения рода Вариан, и они оба исчезли в нем. Похоже, метка действительно работала безотказно. Хотя я немного боялась, что она изначально не позволит навредить мне. Но тут одно из двух. Либо я не запустила механизм, не дав ощутить опасность, либо изначально Арден не стал делать ее настолько энергозатратной, чтобы она выступала щитом. Тут даже не знаешь, благодарить его или обидеться. Так или иначе, не прошло и 5 секунд, как я растянулась на полу, как он появился в комнате, весь объятый черным пламенем. Рядом с ним, слегка придерживая его за руку, стояла мадам Шир. И в моем-то положении следовало бы подумать о насущном. Но вместо этого первой мыслью было закончить цирк, встать и поставить на место ту, что посмела прикоснуться... Кому? «Приди в себя, Лилей, приди в себя. Это все пустое, путь в никуда. Ты уйдешь, как только получишь от этого мужчины свободу. И ты уже знаешь, как прекратить это безумие и поставить точку в ваших злополучных отношениях». «Что здесь происходит?» Если бы голосом можно было убивать, то, пожалуй, сейчас ни от кого из присутствующих не осталось бы и следа. В ту же секунду я оказалась на руках дракона, всем телом ощутив, как меня затапливает его невероятная энергетика, укутывает в кокон, из которого не хочется вырываться. «Я не могла!» — оглушающий вой Райсин так, кстати, напомнил мне, что расслабляться еще рано. Болезненно поморщившись, стоило Ардену взять меня на руки, я открыла полные слез и боли глаза, посмотрев на него. «Она!» — шептала я, отняв свои окровавленные ладони от живота и показав их Ардену. «Что? Как такое возможно?» — прошептала мадам Шир, тем не менее тут же переведя взгляд на Райсин и одним небрежным движением руки поднимая ее хрупкое тело в воздух и впечатывая в стену. «В моей школе!» — вызверилась женщина, вперев свой взгляд в тигрицу. «Как посмело!» — выдохнула она на грани слышимости. После ее взгляд заволокся белесой пеленой, а черты лица заострились, не оставляя и следа от той очаровательной женщины, которой она привыкла казаться перед своими учениками. «Оставь ее живой до моего возвращения!» Просто бросил Арден, исчезая вместе со мной на руках в темном пламени родовой магии. Вцепившись пальчиками в черную, расшитую серебряной вышивкой тунику Ардена, Я тайком любовалась им, наслаждаясь этой близостью. Нет, конечно же, я все прекрасно понимала. Разум не изменял мне. Но глупое сердце, разбитое вдребезги этим днем, словно упало в нежно-теплые объятия неведомого чувства, которое дарило передышку, возможность вдохнуть без разрушающей боли в груди. «Что произошло? Как ты? Где болит?» — шептал он в то время, как мы оказались в просторной комнате, залитой светом луны. Арден осторожно уложил меня на широкую постель, прикрыл глаза, по всей видимости, призывая кого-то мысленно, и вновь склонился надо мной. «Почему ты молчишь? Так больно!» — обеспокоенно всматривался он в мое лицо, а его руки совершенно бесцеремонно разорвали мою кофту. Нет, больно физически мне было самую малость. Я просто боялась заговорить с ним и отпустить этот момент, когда он рядом, и кажется, что ничего страшного со мной не произошло. Неужели глупая Квисен влюблена? Как такое могло произойти со мной? Как? Нет, всхлипнув, покачала я головой. Она не успела серьезно навредить мне, прошептала я, позволив слезам пролиться из глаз и сглотнув тяжелый ком в горле. Сегодня я так много плакала и никак не могла найти в себе опоры, чтобы перестать это делать. Но, быть может, под благородным предлогом испуга и боли физической мне удастся наконец-то просто пролить слезы по любимым сестрам, не оглядываясь ни на кого больше. Я просто сильно испугалась. «Еще где-то есть раны?» — осматривая мой располосованный живот, спросил он. «Нет», — сквозь слезы хрипло ответила я. «Да где его носит?» — процедил он, бросив раздраженный взгляд на дверь, которая, словно подчиняясь его взгляду, тут же распахнулась, и на пороге возник запыхавшийся Эр-Кьер. Мужчина ничуть не изменился с нашей последней встречи. Невысокого роста, ничуть не примечательной внешности, все в том же темно-сером костюме с черной шапочкой на голове, что отличало его от остальных слуг и ставило над ними. «Господин, я уже здесь!» — несся он с тазиком ароматно пахнущей травами жидкости в руках и с небольшим деревянным ящичком под мышкой. «О боги, Фэй!» — выдохнул он, увидев меня. «Доброй ночи, Эр-Кьер!» Сипло выдохнула я и натянуто улыбнулась. «Почему так долго?» — требовательно протянул руки слуге, спросил Арден, забирая у того тазик с водой и позволяя ему поставить свой ящичек. «Простите, господин», — тут же склонился слуга, — «вызвать целителя?» «Нет, я сам», — коротко бросил Арден. «Но позвольте, давайте я», — попытался отобрать многострадальный тазик мужчина. «Я сам», с какими-то странными вибрирующими нотками в голосе сказал Арден. И это напрочь отбило охоту у слуги отбирать тазик и вообще двигаться. «Оставь нас. Принеси одежду и оставь в гостиной». Стоило заметить, что вибрации в голосе Ардена сработали таким образом, что слугу будто ветром смело. Так быстро он исчез из спальни. Тем временем Арден открыл небольшой ящичек, что принес Эр-Кьер, извлек из него плотные тканевые ленты белого цвета, зажег магический светильник над кроватью и, смочив полосы ткани в тазике с травяным отваром, осторожно прошелся по моему исполосованному животу, собирая кровь. «Что произошло?» — скупо спросил он, и я заметила, как напряглись его желваки. Я не собиралась скрывать произошедшее. Лишь два момента исчезнет из моего рассказа. Просто потому, что я не уверена, что хочу давать эти знания Ардену. Первое — это поглощение огня. Я и сама не могла понять, как подобное могло произойти. И пока я точно не была готова делиться этим. В моем мозгу было четкое разделение чувств и того, что к ним отношения не имело. Я не умела доверять окружающим, особенно тем, кто никогда не делал подобного в отношении меня. Орден был особенным для меня, но вряд ли это делало меня таковой для него. И второе, о чем я не желала просвещать его, так это возвращение моих воспоминаний. Это также было лишним. Все Квисен сгорели или погибли в сражении 5 лет назад. Все. Исключений нет. Несколько дней назад, скривившись под его прикосновениями, начала я, Райсин попросила меня принять платье, так как им сегодня будет некогда. Я согласилась помочь. И сегодня утром, когда ждала доставку, то вместо того, чтобы передать платье, доставщик дунул мне пылью в лицо. Таймарис также не станет частью этой истории. Это был обычный наемник без имени и лица. Просто потому, что Тай знала об огненной сфере, что оставила у меня на коленях. Думаю, ей самой нет никакого смысла распространяться о произошедшем, и не знаю, стану ли я искать ее впоследствии. Все же в произошедшем с ней есть и моя вина. Даже если это не так, но я все равно так считала. Оставалась единственная проблема — это память Райсин. Если Сильва начнет ее читать, то до Таймарис доберется без проблем. Что же делать? Или рассказать про нее? Но что насчет сферы? Нет, обмануть его в отношении этой девчонки не удастся. Придется изворачиваться со сферой. «Пыль?» — нахмурился Орден, заканчивая протирать мой живот. «Да», — кивнула я. «В себя я пришла на складе фейерверков и там же поняла, что знаю доставщика, что притащил меня». «Кто?» — сухо бросил Орден. «Ее зовут Таймарис. И у нас был конфликт в прошлом, в мой первый день». «Конфликт? Почему я не знаю об этом?» «Вот и узнай», — хотелось буркнуть ему в лицо, но вместо этого лишь растерянно пожала плечами. «Она надолго исчезла после того случая», — прошептала я, следя за тем, как Орден достает из ящика пузатую склянку и начинает откупоривать плотно прилегающую крышку. «А когда вернулась?» Я нервно сглотнула, показывая ему тем самым всю степень моего испуга и растерянности. Мой голос дрогнул. «Она была сильно искалечена своим хозяином. Очень сильно. Мне кажется, она уже тогда была не в себе, и по-хорошему ей нужна помощь». Я не знала, поможет ли это Таймарис, но почему-то хотела, чтобы Орден знал, что у этой измученной девушки были причины мстить мне. Она была искалечена ментально, и ей действительно нужна была помощь, а вот Райсин просто воспользовалась ее травмой. Не знаю, как Райсин удалось заставить ее. Я намеренно сказала «заставить», пытаясь хотя бы так заступиться за нее. Но Тай была полна решимости поджечь фейерверки. Вот только когда она ушла, сфера с огнем сработала совсем не так, как должна была. Лишь чуть-чуть вспыхнула, и все. Этого опровергнуть никто не сможет. «Она пыталась сжечь тебя?» По мере того, как Орден говорил, на его радужке расплывалась тьма, полностью затапливая пространство глаз, поверх которых, словно два огненных солнца, зажглись желтые драконьи глаза. Впервые я видела его таким, и, вопреки всему, мне действительно стало жутко от этого. Я лишь судорожно кивнула, боясь говорить это вслух, боясь того, а не просчиталась ли я, не сделает ли это участь Таймарис еще более худшей, чем могло бы быть. Почему я продолжала переживать за нее? Но ничего не получилось, загорелся только стул, но мне удалось оторвать подлокотник и выпутаться. Должно быть, это был некачественный огонь, так как сгорел только стул. Поспешила заверить его и так в очевидном и обосновать остатки горения на складе. Поморщившись, так как, расправившись со склянкой, он взял плоскую деревянную палочку, и, зачерпнув вонючее содержимое склянки, начал щедро смазывать мой живот, отчего его нещадно защипало. «Потерпи немного». Как-то по-особенному нежно, с легкой хрипотцой в голосе сказал он, отчего, вопреки всему, у меня целый рой мурашек побежал по спине. Его невероятные глаза солнца на черном фоне смотрели так завораживающе, что я не могла заставить себя лишний раз вздохнуть. «Когда я освободилась, — переведя дух, продолжила я, — то я решила поговорить с той, что пыталась организовать твое убийство, — спросил он таким тоном, что я почувствовала себя полной идиоткой, хотя и знала, что полностью понимала, что делаю. Но все же я не нашлась с ответом и лишь кивнула. «Умно!» — поджав губы, процедил он. А меня, вопреки всему, затопила настоящая ярость. «Да как он может так говорить?» «Да, я не глупая, не додемоница Фэй, и я прекрасно могла позаботиться о себе. А что было делать девочке, если бы она была правда той, кем преподносила себя все это время?» Он бросил меня в этой школе на произвол судьбы, и, по сути, все, что я делала, это завоевывало свое крошечное место под солнцем, в то время как ему было решительно на меня наплевать. Все эти мысли имели горький привкус обиды, избавиться от которой сразу я не могла. Как не могла толком и обижаться на него. Мы чужие, но глупое сердце думало иначе. «А что мне следовало делать, м?» Сквозь зубы спросила я, хотя запретила себе сердиться сегодня. В конце концов, я хотела от Ордена совсем другого, а не скандалить с ним. Время моего совершеннолетия совсем близко, а вместе с тем я должна буду пройти инициацию, чтобы открыть доступ ко всем своим энергетическим каналам и возможностям. Став полноценной квисен, я легко смогу снять эту злосчастную метку раба. И, невзирая на мой трепет перед Орденом, я выбрала его тем мужчиной, что будет первым у меня. Подсознательно выбрала его еще 5 месяцев назад, в Нар, когда начались все эти изменения, произошедшие со мной. Я считала выбранного мужчину и подстроилась под него. Даже если сам Орден не знал, о какой девушке мечтал, я точно знала теперь, что моя внешность есть не что иное, как воплощение его глубинных фантазий об идеальной женщине. Все — запах, фигура, лицо, волосы, даже форма пальцев на ногах — все это отражение его желаний. И сжав все свои неуместные чувства в кулак, я получу от него желаемое, а после исчезну раз и навсегда, просто потому, что даже подарив ему сердце, я не смогу отдать свободу и смириться с положением забавной игрушки в гареме. Быть может, обратиться за помощью к тем, чья прямая обязанность защищать учеников школы? — строго спросил он. «Может быть, и стоило», — буркнула я, отвернувшись от него. «Но что же я творю? Моя задача — искушать его сейчас, а никак не злить. Веду себя, как малолетняя девчонка». На некоторое время в комнате воцарилось тяжелое молчание. Я кожей чувствовала недовольство дракона, но больше ничего. Жаль, что мои способности так плохо срабатывали рядом с высшими демонами. «Отдыхай». Вдруг коротко бросил он, положив мне на живот кусок влажной белоснежной ткани, пропитанной в растворе, которым прежде обрабатывал мне раны. Он уже собрался встать, как я неожиданно даже для самой себя вдруг схватила его за пальцы, точно ребенок, пытавшийся удержать безопасного взрослого подле себя. «А ты?» Хриплым шепотом вдруг перешла на «ты», поняв, что больше всего этой ночью я боюсь остаться одна. Пока был рядом он, пока мне приходилось придумывать, как обезвредить Райсин, пока мы просто говорили, была иллюзия нормальности. Но что вдруг случится, когда он встанет и выйдет за дверь? Я останусь одна, во тьме? Я не хочу! Только не сегодня, не сейчас. Думал, твои манеры в школе мадам Шир станут лучше, сказал он, изогнув бровь, но мне показался странный лукавый огонек на самом дне его глаз. По всей видимости, есть вещи, неподвластные даже ей. Тяжело вздохнул он, но я и не думала так просто сдаваться и отпускать его. Я хочу закрыть это дело сегодня и не затягивать допрос до утра, вдруг торопливо пояснил он. Ты отдохнешь и поспишь в моих покоях, пока я... Не уходи. Даже я не ожидала от самой себя, что мой голос прозвучит столь уязвимо. Вопреки всем тем счетам, что я так старательно на себя нагромождала, я окажусь сейчас настолько беззащитной, пронзительно честной, впервые, по-настоящему честной в этот самый момент, долю секунды, что мой взгляд встретился с его глазами-солнцами, я вдруг оставалась обнаженной перед ним в своем страхе остаться одной в эту ночь. Я не знаю, почувствовал ли он что-то похожее в этот миг, но была поражена той силе эмоции, у которой не было названия, но именно она пронзала насквозь сердце, тянулась к нему, молила отпугнуть все кошмары в эту ночь. Казалось, секунды вдруг превратились в теплый мед, что неспешно растекался под солнцем его глаз. Но вот он молча обошел постель, легко избавился от обуви, после чего тяжесть его тела промяла постель. А в следующий миг я вдруг оказалась в кольце теплых рук. Комната погрузилась во мрак. Эта ночь должна была стать испытанием для меня, а превратилась в уютную колыбель, где не было никого и ничего, кроме горячих прикосновений его рук и ритмичных толчков сильного сердца дракона, что вело меня за собой в мир снов, где есть лишь покой и безопасность.